Не менее удивительно было, впрочем, наблюдать, как Филипп влияет на вкусы Соланж. Думаю, что для всех окружающих, кроме меня, это было совсем неуловимо. В общем, я не отличаюсь наблюдательностью, но как только дело касалось Филиппа и Соланж, я сразу замечала любую мелочь. По субботам у Элен мне часто приходилось слушать отзывы Соланж о прочитанных ею книгах. И тут оказывалось, что она читает любимые книги Филиппа, те, которые он и мне советовал прочесть. А подчас это бывали книги, которые когда-то рекомендовал Адиле и Франсуа, и вкус к которым Адилия привела Филиппу. Я легко распознавала это наследие Франсуа, циничное и крепкое. Тут всплывали и кардинал де Рец, и Макиавель. Кардинал де Рец, 1613-1679 годы, один из ведущих деятелей Фронды, восстания, организованного феодальной знатью против абсолютизма, автор известных мемуаров. Макиавелли Никола, 1469-1527 годы, итальянский историк и политический деятель, автор трактата «Государь», 1513 год. Сказывались и врожденные вкусы Филиппа, Люсьен Левен, Дым Тургенева и первые тома Пруста. Когда я услышала рассуждение Соланж о Макиавелли, я не могла сдержать горькой улыбки. Как женщина, я отлично понимала, что Макиавелли ей столь же безразличен, как ультрафиолетовые лучи или лиможские эмали, на что она может заинтересоваться и теми, и другими, и довольно вразумительно распространяться о них, чтобы создать у мужчины какую-то иллюзию и понравиться ему. Когда я познакомилась с Соланж, я обратила внимание на ее тяготение к ярким цветам, которые, впрочем, очень шли ей. А последние несколько месяцев она почти всегда появлялась вечером в белом платье. Белый цвет был одним из пристрастий Филиппа, унаследованных им от Адилии. Как часто он вспоминал ослепительную белизну Адилии. Странно и грустно было думать, что бедная крошка Адилия продолжает жить благодаря Филиппу в других женщинах. В Соланж, во мне. И что каждая из нас, Соланж, быть может, сама того не ведая, силится воссоздать ее исчезнувшее очарование.